звездном сиянии и за космическими огнями стеной стояла, неразбавленной тьма мироздания. Выбравшись на шершавую бурую броню кожуха двигательного отсека, Навк увидел за кормой корабля огромную цистерну грузового тендера. Он подобрался к ближайшей паре дырчатых ферм-консолей и устроился поудобнее. Штык плазмы вонзился в металл, и металл начал краснеть, дрожать и рваться, как мокрая бумага. Навк распилил первую консоль, вторую, и, моргая от напряжения, оглянулся. И едва не закричал от ужаса. Сверху на корабль пикировала Дьярва. Дьярвы были закованными в пупырчатый панцирь чудовищами, каждый размером с ультар. Формой они напоминали трехгранную пирамиду, в основании которой находилось сопло их внутреннего реактора, а острие представляло собой клюв. По углам у основания, занесенные для удара, добились три огромные клешни кувалды. Навк увидел, как передняя тварь врезалась клювом в тендер, насквозь пробивая корпус, а сверху еще рухнули клешни, сминая металл гармошкой, сдернулись снова и начали бить. Клюв раскрылся, и ядерный моллюск, роняя клочья плазмы, погрузил свои псевдоподии в содержимое тендера, как пиявка, высасывая расплавленную руду. Из глубин космоса летели все новые и новые чудовища, вонзаясь в тендер. Корабль качался от их ударов. Это спасло его, когда одна из ярв ринулась прямо на рубку. Ее отбросило, и она, раскрыв клюв в космической пустоте, словно взорвалась от внутреннего давления, выплюнув сгусток огня и сумасшедше завертев клешнями. Замирая от страха, Навк пополз по сотрясающемуся корпусу к следующим консолям. Он принялся опилить другую ферму, в полглаза следя, как новая дьярва спикировала на корабль, но не смогла пробить обшивку, лишь оставила в ней глубокую вмятину. Консоль, наконец, лопнула, и Навк полез к последней ферме. Дьярвы носились вокруг ультара, шибались, взрывались, пикировали. Над головой Навка полыхали огненные всплески и бесновались тени. Тендер уже превратился в неописуемое месиво из космических хищников, которые врезались в него, втискиваясь между собратьями, и тут же лопались раздробленные кувалдами соседей. На место взорвавшихся сразу же приносились новые. Вся стая клокотала, бурлила вокруг тендера, расшвыривая куски ядерных моллюсков, скорлупу панцирей и отломанные клешни. Третья консоль отделилась от брони корпуса и поплыла в сторону, пройдя над самой головой Навка. Почти не дыша от ужаса, Навк нырнул в уцелевший монтажный тоннель и сквозь обручи на четвереньках заспешил к шлюзу. Маленький корабль привлекал чудовищ гораздо меньше, чем огромный легкодоступный тендер, и это его уберегало. Но очередная тварь все же впилась в него и исступленно колотила клешнями. Навк, проползая в опасной близости от летающих молотов, чувствовал, как весь ультар ходит ходуном. Добравшись до шлюза, Навк втиснулся в люк по пояс, нацелил раструб резака и дал выстрел в полную мощь батареи. Плазменное копье вонзилось в бок вгрызавшейся дьярви и вылетело с другой стороны. Тотчас из пробоины ударил раскаленный фонтан выброшенных внутренностей чудовищ. Навк упал в шлюз, выскочил в тоннель и, выбравшись из скафандра, припустил к рубке. Он свалился в пилотское кресло, не теряя времени, дал старт, сходу загрузив реактор на полную мощность. В корме глухо заворчало, а потом заревело, по переборкам ползла вибрация, ускорение мягко завалило Навка на спину. В реакторе снова горели предохранители, насосы снова не справлялись с дейтериевой водой, а жесткое напряжение рвало процессорные цепи, Но теперь уже некогда было щадить двигатель. Ультар, дрожа, все убыстрял ход.